не слышно произносить этот текст. Желанья, что пользы напрасны, и вечно желать. Любить, но кого же? И дальше. А там где-то будут играть бравурный военный марш, ибо водяное общество и офицеры живут себе, в общем, совсем в другом мире. В Отелло есть сцена, где Яго доказывает Мавру, что относиться столь взволнованно к измене Дездемоны нельзя, потому что подобная измена как бы некая норма жизни. Миллионы спят, говорит Яго, на проходных дворах. И выход только в том, чтобы снять розовые очки и научиться жестоко защищаться. И Отелло, выслушав это, подходит к Яго и говорит ему, что он совершенно прав и что он умница. Так говорит Отелло, который является противоположностью Яго. Но что же делать, если доводы Яго для него убедительны? Отелло принял его способ мышления и поверил в его правду. Он ему подчинился. Эта пьеса о слабости добра, о неприспособленности добра к тому, чтобы противостоять злу. Яго вылепил из Отелло то, что хотел. Под видом своей любви к нему, под видом борьбы за его спасение, Яго изменил саму психику Отелло. Он стал вить из него веревки. Вот одна из самых страшных жизненных опасностей. Есть некие основополагающие притчи о Христе и Иуде, например. Одной из таких притч является и история Отелло и Яго. В финале, когда Отелло узнает, что был обманут, но только не Дездемоной, а именно Яго, он говорит, глядя на Яго, что не видит его копыт. Но что, если, ударив его ножом, он не сумеет убить Яго? Тогда будет ясно, что Яго — черт. После удара ножом Яго остается жив. Он гордо выпрямляется и произносит, что жив, хотя и истекает кровью. То, что он черт, — это, конечно, только образ. Но то, что он сумел вселиться в душу Отелло, это точно. Отелло стоит перед этим человеком-чертом и резко отворачивается от Яго, произнеся, что не убьет его, оставит жить в мучениях. Затем Отелло как бы забывает о нем. Однако это забвение, это проклятие, как печать останется в веках на Яго. И когда Отелло через минуту, убив себя, упадет, Яго низко-низко опустит голову, ибо, может быть, почувствует, что отныне само имя Яго будет символом чего-то отвратительного. Люди же, подхватившие упавшего Отелло, напротив, вытянутся, выгнутся даже, резко подняв голову к небу. И эта группа с мертвым Отелло на руках и рядом стоящим скрюченным Яго будет долго оставаться без движения, заменяя этим привычные поклоны, и тогда, когда зажжется свет в зрительном зале, и даст Бог, раздадутся аплодисменты зрителей. Впрочем, если аплодисменты будут хорошие, то и поклониться будет не грех. Я говорил о положительном письме из Свердловска про дневник Печорина. Но вот вскоре после этого письма я сидел в незнакомой компании. Знаком мне был только хозяин дома. Его друзья, математики по профессии, весьма отдаленно интересуются искусством, но телевизор, конечно, смотрит. Не зная, кто я, они совершенно случайно набрели на тему о телевизионном Печорине. Казавшиеся мне до сих пор достаточно вялыми, они вдруг оживились неимоверно. Они вскочили, стали размахивать руками, кричать, ругать.